Глава третья. Галина и Николай одобрили мое решение переехать к Адаму, но предупредили, что если мне что-то не понравится в доме мужа, то я могу вернуться к ним в любой момент. Через день мы с Василисой погрузили в машину Гали наши немногочисленные вещи, закрепили малышек в детских креслах и выехали по новому адресу. Особняк и правда находился недалеко от дома сестры. Большой в два этажа дом был спрятан от окружающих за высоким забором. Пришлось выйти, чтобы позвонить в домофон. Только я стояла под дверью уже минут пять, но нам не спешили открывать. Девочки в машине начали проявлять нетерпение. Дашутка уже издавала первые рулады звонкого крика. Я достала телефон и набрала Уильямса. «Адам, если ты так сильно желал нас видеть в своем доме, тогда почему не пускаешь?» Раздраженно поинтересовалась я. «Милана, вы уже приехали?» Удивился муж. «Я сейчас не дома, буду минут через 15. Вас должна встретить Сильвия, моя помощница. Все, мне некогда говорить, скоро буду». Попытался оборвать разговор, но я резко его остановила. «Адам, постой! Я стою перед дверью забора в твой особняк уже минут 5. Либо звонок не работает, либо нас не желают видеть на территории дома». «Точно не скажу, работает ли звонок на воротах. Кажется, мы им не пользовались. Сейчас позвоню Сильве», — пообещал Уильямс и повесил трубку. И я удивленно посмотрела на смартфон в своей руке, покачала головой и пошла к машине. Василиса успокоила хныкающих девочек. Она что-то им рассказывала спокойным ровным голосом. Я села за руль и тоже обернулась к девочкам. «Как тут мои крошки?» — ласково спросила я. Малышки притихли и посмотрели на меня, затем попытались что-то погулить и даже улыбнуться мне. Или мне это лишь показалось? Не знаю. Мы посидели в машине еще минут 5, когда, наконец, большие ворота железного забора начали сдвигаться вправо. «Не прошло и года», — фыркнула я мысленно. Я заехала во двор, припарковалась и вышла из автомобиля. Как и следовало ожидать, нас никто не вышел встречать на крыльцо. «Замечательный прием!» — недовольно пробурчала я. «Хоть сейчас же разворачивайся и двигайся обратно». Я поднялась по ступенькам. Сначала попробовала открыть дверь. Заперто. Я начала заводиться еще сильнее. Желание уехать отсюда возросло в разы. Но я все же попыталась взять себя в руки. Мне и правда была необходима помощь Адама. Да и девочкам нужен отец. Через пару минут я постучалась в дверь, но результата не обнаружилось. Тогда я плюнула и решила дождаться мужа в машине, понадеявшись, что он скоро подъедет. Но стоило мне спуститься с крыльца, как дверь в дом открылась, и оттуда выглянула знакомая мне девица. Я в шоке смотрела на рыжую стерву, с которой застала мужа 7 месяцев назад. Что она тут делает? Уильямс забыл сообщить, что из Америки притащил с собой еще и любовницу? Или это и есть та самая Сильвия, личная помощница мужа? Мы так и стояли, глядя друг на друга, пока в раскрытые ворота не заехал белый внедорожник. Из него вышел Адам и направился к нам. «Вы что, еще не в доме? Милана, что ты медлишь? Зачем держишь девочек на жаре? Хочешь, чтобы у них тепловой удар случился?» Разгневанно спросил Уильямс. Я озадаченно посмотрела на мужа. Хотелось высказать ему все, что я о нем думала. Уже даже рот открыла для этого. Но меня перебила рыжая девица. «Адам, прости, это моя вина. Я не рассчитала время, с головой ушла в отчет», — пропела она, стреляя глазками в мужчину. «Хорошо, ты занята работой, но почему тогда прислуга не открыла дверь?» — недовольно произнес Адам. «Жанна утром уехала с Павлом на рынок, она хотела порадовать твоих гостей чем-то вкусным, а Никанор в саду чем-то занят», — с милой улыбкой сообщила эта молодая стервь. «Значит, мы для мужа гости. Что же, я учту это». «Хорошо, вопрос снят. Василий, пожалуйста, перенеси вещи моих дочек и жены в дом», — обернулся Уильямс к стоявшему внедорожника мужчине. «Это что, у Адама водитель?» «Похоже, что так. Видимо, он после аварии не садится за руль». Волна сочувствия заполнила мое сердце. Все же Адам не чужой мне человек. Но стоило мне посмотреть на его помощницу, как все сострадание вмиг пропало. Девушка мило улыбалась и щебетала что-то на английском. Я не вслушивалась в слова. Почему-то мне показалось, что она делала это специально. Сильвия хотела показать их близкие с Уильямсом отношения. В который раз я пожалела, что решила переехать в особняк мужа. Но я дала себе зарок потерпеть несколько дней и потом уже принимать решение, остаться или вернуться к сестре. Мы с Василисой взяли детей на руки. Папочка лишь внимательно следил за каждым нашим движением и, казалось бы, не обращал на трюп помощницы внимания. Но та готова была из платья выпрыгнуть, чтобы привлечь босса. Мы зашли в большой холл. Справа была гостиная, слева кухня и подсобные помещения. Напротив входа открытая дверь в сад, которая пряталась за широкой лестницей на второй этаж. Наша с девочками комната оказалась на втором этаже в конце коридора. Кровать-полуторка, детская кроватка, пеленальный столик, комод и плательный шкаф — все это с трудом уместилось в небольшом помещении. Я была не уверена, что не набью себе синяков, передвигаясь между тесно стоящей мебелью. «Ванная комната в другом конце коридора», — с улыбкой пропела Сильвия, впервые обращаясь ко мне. «А других комнат в доме нет?» — повернулась я к ней. «Свободных нет», — покачала головой девушка, пряча язвительную улыбку. «Что же, посмотрим, чья возьмет», — подумала я. Я вышла в коридор и язычно позвала. «Ада, можно тебя на минутку?» Муж выглянул из комнаты через несколько дверей от нас. «Что-то случилось, Милана?» Недовольно поинтересовался он. «Да», — жестко сказала я. «Здесь мало места для нас с девочками, и ванной комнаты нет. Или прикажешь бегать с грудными детьми в другой конец коридора?» Уильямс еще больше нахмурился. Молча зашел в клетушку, куда нас поселили, все осмотрел и повернулся к Сильвии. «Почему ты поселила Милану в эту комнату?» Мрачно поинтересовался муж. «Ну, Адам, свободных комнат просто нет», — обиженно пропела девушка. «Замечательно», — сквозь зубы пробурчал Уильямс, развернулся и направился к своей комнате. «Это что, он все так и оставит?» — озадаченно посмотрела я в спину мужу. Но Адам дошел до своей комнаты, открыл дверь в противоположную комнату, заглянул туда и произнес: «Сильвия, освободи комнату для Миланы», — приказал Уильямс и вновь посмотрел на нас. «Здесь самые лучшие условия для девочек», — пояснил он. «Но почему я должна освобождать комнату?» — недовольно фыркнула американка. «Она меня вполне устраивает». «А меня не устраивает то, что мои дети вынуждены ютиться в каморке», — начал еще больше злиться Уильямс. «Но они же еще маленькие, они не поймут, в большой комнате живут или в маленькой», — настаивала на своем девушка. «Зато они поймут, что им холодно, когда после теплой ванны я понесу их по коридору со сквозняками», — решила и я вставить свои 5 копеек. «Самым ожидаемым результатом этого будет обиженный детский плач. Но если мы простудим Тоню и Дашу, то тогда не поздоровится уже всем обитателям дома». «Адам, ну, пожалуйста, давай оставим за мной эту комнату», — настаивала Сильвия, не обращая внимания на мои слова. «Вопрос решен», — жестко припечатал Уильямс. «Хотя ты можешь переехать в гостиницу», — посмотрел на помощницу муж. «Что скажешь?» «Нет, гостиница меня не устроит. Да и ты сам говорил, что в любой момент я могу тебе понадобиться», — напомнила рыжая, стреляя в меня надменным взглядом. «Это так», — был вынужден согласиться Уильямс. «Тогда ты переезжаешь в дальнюю комнату. Или ты видишь какой-то другой выход из положения?» «Но там нет ванной комнаты. Мне придется пользоваться общей ванной в конце коридора. Это далеко», — нахмурила брови американка, не желая соглашаться с приказом босса. «Тогда почему ты поселила в дальней комнате Милану и девочек?» — вопросительно посмотрел на рыжую Адам. «Считаешь ты на более выгодном положении, нежели мои собственные дети?» «Нет, Адам, ну что делать?» — со слезами прохрипела девица. «Попроси Дэвида поменяться с тобой комнатами», — предложил Уильямс. «Не думаю, что он согласится со мной», — простонала Сильвия, картинно вытирая глаза от слез. «Хорошо, я перенесу вещи», — наконец выдавила она из себя, еще раз тяжело вздохнула и направилась в комнату. «Интересно, сколько времени она провозится?» «Милана, принесите с няней малышек в мою комнату. Я распоряжусь, чтобы Павел перенес ваши вещи и кроватку в новую комнату», — — сказал Уильямс, раскрывая дверь в свою комнату. «Спасибо, что поддержал нас с девочками», — тихо произнесла я. «Я не мог поступить иначе. Сейчас нужно думать о том, чтобы было удобно Даше и Тони. Все остальное уже не так и важно. Лана, если что, обращайся сразу ко мне. Вы с дочкой для меня на первом месте», — удивил муж, называя меня Ланой, как и когда-то в счастливом прошлом. В сердце что-то дрогнуло. Только Адам так называл меня. Лишь он. Наши глаза встретились, и я чуть не утонула в его темных омутах. Забыла ли я то, что когда-то чувствовала к мужу? Скорее нет, чем да. Мы стояли не в силах оторвать взгляды друг от друга, пока дверь нашей будущей комнаты с грохотом раскрылась, и оттуда вывалилась Сильвия. Девица тащила за собой два чемодана, пыхтя и надсаживаясь от их тяжести. «Сильвия, зачем ты сама все тащишь? Сейчас я позову Павла!» Недовольно произнес Адам и потянулся к смартфону. «Павел, вы с Жанной уже вернулись с рынка? Тогда поднимись на второй этаж, тут нужна твоя помощь». «Там еще много моих вещей», — дрогнувшим голосом сообщила личная помощница мужа. «Не занимайте пока комнату», — почти приказала она и демонстративно потащила дальше один из чемоданов. Я с изумлением посмотрела вслед девушке. Я бы такую помощницу точно уволила. Но Уильямс ее держит около себя. Значит, Сильвия ему нужна. Сильно ценный сотрудник. Наверняка она до сих пор его любовница. Кстати, а почему Уильямс не предложил ей переехать в его комнату? Я бы, конечно, восприняла это крайне негативно, но как бы ни больно это звучало, мы с мужем почти в состоянии развода. И Ада мог бы не обращать на меня внимания и спокойно жить с любовницей прямо на моих глазах. Бррр, что только не приходит в голову. Даже представлять не хочу такой вариант. Пусть и Уильямс уже почти мой бывший муж, но знать, что он изменяет мне в соседней комнате, было бы невыносимо. Мы с Василисой перенесли Дашутку и Тонечку в комнату Адама. Наши вещи принес Павел, невысокий коренастый мужчина, который, видимо, совмещал в доме несколько должностей, от охранника до водителя и носильщика. Я заметила, что Адам не поднял ни одной тяжелой вещи. Скорее всего, ему до сих пор нельзя напрягать спину. Что же с ним случилось? Мне было больно думать о том, что муж сильно пострадал в аварии. Тоска опять заползла ко мне в сердце. Когда-то я была счастлива с этим мужчиной. Я и сама не заметила, как в мыслях меня кидало из стороны в сторону. Еще недавно я признавала, что чувства к мужу не прошли, что Уильямс дорог мне. Но уже через пару минут все перевернулось с ног на голову. И я уже ненавидела Адама за измену. А еще спустя полчаса я вновь сочувствовала мужу и воспринимала его как родного. Мое израненное сердце никак не могло решить, что же ему нужно. Комната, которую Адам вынудил Сильвию уступить нам, оказалась не только просторной, но и удобной. В ней были и объемный плательный шкаф, комод и небольшой столик с парой стульев. Также тут был выход на широкий балкон, куда я могла выносить детей. Свежий воздух нам был гарантирован. Ну и пресловутая ванная комната, из-за которой вышел спор с помощницей Уильямса, оказалась просторной и комфортной. Душевая кабина и обычная ванна порадовали меня. Я сама в последнее время чаще всего принимала душ. И быстро, и удобно. А дочкам, безусловно, нужна ванна. Именно в нее я и поставила детскую ванночку. Расставила на полочках игрушки малышек, шампунь, положила мыло, губки для мытья крошек и повесила наше полотенце. Мне однозначно понравилось тут. Пока малышки спали, мы с Василисой разложили все вещи. Что же, кажется, мы устроились на новом месте. Вечером Адам познакомил меня с кухаркой. Жанной, полной добродушной женщиной средних лет. Она предложила мне на выбор несколько блюд, которые помогут мне быстрее восстановиться после родов. «Миссис Уильямс, обязательно попробуйте витаминный салат», — произнесла Жанна. «В нем свежие овощи и фрукты. Все только с рынка». Мне определенно понравилась эта женщина, так же, как Василий и Павел. Оба мужчины были немногословны и делали все, что их просили. Как я поняла, они были охранниками, водителями и кем только не попросит хозяин. К ужину в доме появился Дэвис Кортинс, юрист авторейсинг. С ним у меня точно не заладились отношения. Да и не хотела я этого. Крайне неприятный тип. Даже, я бы сказала, скользкий, как угорь. Но Адама, видимо, такой работник устраивал. Я бы Кортинсу не доверила даже самое мелкое поручение. «Знакомься, Дэйв, это моя жена», — представил меня ему муж, наливая себе стакан минералки. Уильямс редко пил спиртное, предпочитал безалкогольные напитки. Дэвид посмотрел на меня оценивающе, пошловато улыбнулся мне и молниеносно подмигнул. Я с трудом удержала себя в руках. Как же хотелось закрыться. А еще лучше врезать по холодной морде американца. И я гневно ответила на его взгляд. Но Кортинсу было все нипочем. Он продолжал раздевать меня взглядом. Зато с Сильвией юрист был на одной волне. Они флиртовали друг с другом, словно были одни за столом. Адам ел молча, не обращая на них внимания. И я же в недоумении переводила взгляд с Дэвида на Сильвию. Кто же все-таки эта рыжая для моего мужа? Что-то на любовницу не сильно похоже. Но я же точно помнила, что именно ее застала в постели Уильямса. Но если она не его любовница, то почему постоянно стреляет глазами в его сторону? «Адам, я доделала тот отчет, что ты просил. Может быть, еще что-то нужно?» С милой улыбкой поинтересовалась рыжая. «Нет, Сильвия, можешь отдыхать сегодня вечером. Мы с Дэвидом будем заняты, ты нам не понадобишься». «Да, Милана», — перевел муж на меня взгляд. «Завтра пригоню твой автомобиль. Он вместительный и должен подойти для вас с девочками». Я уже хотела поблагодарить Уильямса, как меня перебила его помощница. «Автомобиль? Но ты же мне обещал автомобиль!» — выдала она, словно избалованная девочка. «Ты же говорил, что подаришь мне красную спортивную машину. Хочу Феррари!» — с вызовом заявила она. Мне показалось, что Сильвия специально подняла эту тему, и Адам как-то странно прореагировал на эту фразу. Ему точно есть что скрывать. Мне же очень не понравились резко побледневшие щеки мужа. Похоже, ему все же есть что скрывать. И это наводило на очень неприятные мысли. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ты еще не отработала столько, чтобы просить Феррари, девочка!» — скабрезно рассмеялся Кортинс. «Дэйв!» — попытался оборвать его Уильямс. «А что, может, я про ее секретарские таланты? Да и что такого? Ты у нас одинокий мужчина, которому требуется женская ласка». В том же духе продолжил юрист и опять посмотрел на меня. «Ну, почти одинокий. Осталось только подписать бумаги». «Дэвид, заткнись!» — рявкнул Адам, вставая из-за стола. Я застыла, не желая верить услышанному. Похоже, бумаги на развод готовы. Хотелось побиться головой об стену. Это я обо всем на свете забыла со своей беременностью. Но Адам помнил о нашем браке и, похоже, хотел развестись. Глупая, глупая Мила. Почему-то стало больно от осознания того, что меня в очередной раз решили бросить. Все-таки зря я переехала в этот дом. Мне будет тяжело тут. «Я, пожалуй, уже сыта», — как можно спокойнее произнесла я, стараясь держать себя в руках. «Милана, мы с тобой все обсудим завтра», — холодным тоном заверил меня муж. «Сейчас я занят. Идем, Дэвид», — сказал он, выходя из столовой, опираясь на трость. И я молчала и сверлила спину мужа мрачным взглядом. «Ты промолчать не мог?» — услышала я раздраженный голос Адама, когда вышла в коридор. «А что такого я сказал? Ты перед кем расшаркиваешься?» — сердито произнес юрист. «То, что ее дети оказались от тебя, это всего лишь счастливая удача. Ты же помнишь, сколько мужиков прошло через ее постель? Шалава она, а не мать!» — зло припечатал он. Разговор мужчин прервался. Видимо, они зашли в кабинет и закрыли за собой дверь. Я же стояла и не понимала ничего. «Что за чушь?» — сказал Кортинс. «Да у меня в жизни было всего три мужчины, и то все законные мужья». Но как же больно от того, что Адам поверил в эту ложь. И я настолько ушла в свои мысли, что не заметила, как оказалась на середине лестницы. «Не думай, что победила, Милана. Адам мой. Я не намерена им с тобой делиться». Услышала я гневный голос Сильвии и повернулась к девушке. От резкого движения я пошатнулась, но успела схватиться за перила, что спасло меня и сейчас, и после. «Что тебе нужно?» — Сухо спросила я у девицы. «Чтобы ты свалила из этого дома!» Прошипела мне в лицо и сильно толкнула меня в плечо. Очередное резкое движение вновь заставило меня пошатнуться, но я все же удержалась на ногах. «Да какого черта?» Еще больше разозлилась Сильвия и еще сильнее толкнула меня в спину.